глаза Майкла остановились на лице Гунтайо. Он так долго смотрел на него, что этот джентльмен невольно вскочил на ноги. «Как ты смеешь намекать?» — закричал он и внезапно остановился. Он понял, что таким образом сам себя выдает. «Разве я намекал?» — спросил Майкл. «А на что именно я намекал, а, друг мой?» «Если это ты, то мы прибьем тебя штыками к стене, желтый пес!» — заорал Шварц. Он лжет!» — визжал Гунтайо. «Почему ты знаешь?» — спросил Майкл. «Откуда тебе известно, что Лежон не слыхал о заговоре?» «Я говорю, что ты лжешь, когда утверждаешь, что я предал заговор», — плевался Гунтайо. «Я этого не утверждаю», — сказал Майкл. «Мне кажется, что это ты сам утверждаешь». Хладнокровие и бесстрашие Майкла обеспечили ему власть над этими загнанными пустыней или жженым людьми. Они беспомощно таращили глаза друг на друга и на нас. «Что же делать?» — сказал Шварц. «О небо! Если я только поймаю предателя!» Он заревел и затряс своими огромными кулаками. «Если я его только поймаю, ничего не надо делать. Потому что ничего нельзя сделать. Мы целиком в руках Лежона. Послушайтесь меня. И бросьте заниматься глупостями. Может быть, через неделю или через две здесь будет новый комендант, которого будут звать Лежон», — ответил Шварц. «Во всяком случае, он все знает», — вставил Брандт. «Я предлагаю всем легионерам присоединиться к заговору, а потом объявить его ликвидированным. Лежон не сможет запихать весь гарнизон в свои проклятые карцеры». «Правильно», — сказал Хэф. «Отставить заговор, а потом найти шпиона и устроить ему такую ночь, после которой ад показался бы ему прохладным». Но Шварц не сдавался. В его бешеном мозгу мысль об убийстве Лежона затмевала все остальные. Он просто не мог от нее отделаться. «Чепуха! Чепуха!» — заорал он, вскакивая на ноги. «Говорю вам, я сам!» И тут Майкл положил руку ему на плечо. «Чего ты ревешь, как бык?» — сказал он спокойно. «Не понимаешь, что ли, что все, что сейчас скажешь, дойдет до Лежона?» Шварц, совершенно взбешенный, повернулся к Гунтайо. «Убирайся вон!» — угрожающе зарычал он и показал на дверь. «Клянусь, что я...» — возмущенно начал Гунтайо. «Я тебе говорю, убирайся вон!» — ревел Шварц. — «И помни, что когда наступит время нанести удар, мы с тобой не будем церемониться. По одному подозрению я повешу тебя за ногу на флагшток, клянусь дьяволом, повешу, убирайся!» Гунтайо ушел. «Послушайте», — сказал Майкл, — «я вам уже говорил, что Лежону о вашем заговоре известно. Я ему о нем не говорил, но скажу теперь, если только вы не откажетесь от ваших планов». Шварц зарычал и встал на ноги. «Да-да», — продолжал Майкл, — «я хотел сперва предупредить вас, чтобы дать вам возможность подумать. Конечно, если вы откажетесь от своей затеи, то мне нечего будет и говорить. Имейте, однако, в виду, что если только я узнаю о каком-нибудь новом заговоре или еще о чем-нибудь, что Лежону неизвестно, то я ему это сообщу». Понятно? Шпион! Прохвост! Заявил Шварц. С какой стати ты перестань орать, Шварц? Прервал его Майкл. Я и группа моих друзей решили не позволить Лежону вызвать мятеж. Кроме того, мы не хотим, чтобы нас убивали. Мы предпочитаем жить. «Жить?» — зарычал Брандт. «Разве это жизнь?» «Во всяком случае, мы не умираем от жажды», — ответил Майкл. «Если нас всячески преследует Лежон, то это лучше, чем если бы нас преследовали французские патрули и туареги в пустыне». «Ну, как по-вашему?» «Кто такие эти ваши друзья?» — спросил Хеф. «Вот вам 5 человек для начала», — ответил Сент-Андре. «Сколько их еще имеется?» — спросил Шварц. «Это ты узнаешь, когда начнешь бунтовать, друг мой», — сказал Мари. «Не воображай, что твоя шайка действительно думает то, что она говорит». «Да, друзья мои», — сказал Кортье. «Не одни вы устраиваете заговоры. Есть еще заговор с целью не бунтовать, видите ли. И в этом заговоре участвует немало ваших приятелей». «Лучше брось грязное дело, Шварц», — добавил я. «Мы не шпионы и не собираемся зря доносить Лежону. Но помните, ребята, что есть среди вас и настоящие шпионы». «Собаки! Он трусы, а?» — рычал Шварц. «Во всей крепости нет ни одного храброго человека». «Совершенно верно», — согласился Майкл. «Во всяком случае, у нас хватает храбрости выдерживать командование Лежона. А у вас ее, видимо, не хватает. Ну ладно. Нечего больше разговаривать. Вы теперь знаете все, что следует». И он ушел. С ним ушли Сент-Андре, Мари, Кордье и я. «Сумасшедший дом», — сказал Сент-Андре. «Хуже», — ответил Кордье. «Лучше сегодня ночью не спать», — заметил Мари. «Особенно если боливар не окажется на своей койке», — добавил я. Майкл отвел меня в сторону. «Мы еще поговорим с милейшим Болидаром», — сказал он. «Я думаю, что он обратит внимание на наше обещание». Закончив обычную чистку пуговиц и обмундирование, и все приготовления к завтрашнему дню, мы с Майклом вышли во двор. «Интересно, что теперь будет делать Шварц?» — спросил я. «Вероятно, решит выступать сегодня ночью», — сказал Майкл. «Если только он не поверил нашему блефу и не думает, что нас не 5 человек, а много больше. Он, может быть, теперь сомневается в своих силах. Может, он узнает все сегодня ночью», — сказал я. «Возможно», — согласился Майкл. «Если ни Гунтай, ни Болидар не будут об этом знать, то Шварцу, может быть, удастся победить. Мне не кажется, чтобы Лежона можно было захватить врасплох», — сказал я. «Он ведь знает, что кто-то готовится, но что же нам делать, если мы проснемся и увидим, что веселье началось?» «Помогать Лежону», — ответил Майкл. «Франция ожидает, что каждый легионер исполнит свой долг», — как говорил старик Нельсон. «Пожалуй, поздно будет спасать Лежона, если его разбудят винтовочные выстрелы», — заметил я. «Ну, это не наша вина», — ответил Майкл. «Если они перебьют Лежона и всех унтер-офицеров, то единственное, что нам останется, — это отказаться от участия в мятеже. Если мы останемся в живых, и они дезертируют, то я полагаю, что старейшему из нас придется вступить в командование фортом, торжественно заявил я. Это будет не так просто узнать, кто из нас старший, Сент-Андре, Мари, Кордье, ты или я. Сент-Андре был французским офицером, заметил Майкл. «Да, но они все-таки выберут тебя», — сказал я. «Тогда я назначу Сент-Андре», — улыбаясь, ответил мой брат. Кто-то ходил взад и вперед в темноте и остановился у фонаря караульного помещения. Это был Шварц. «Послушайте», — сказал он, узнав нас. «Пойдем со мной». «Что вы сделаете, если кто-нибудь убьет Лежона, не посоветовавшись с вами?» «Ничего», — ответил Майкл. «Мы будем продолжать исполнять наш солдатский долг. Мы будем повиноваться приказам старшего из оставшихся в живых и оставшегося верным флагу». «Плевать, я хотел на их собачий флаг», — зарычал Шварц. «Значит, вы не будете нам мешать?» «Если вы собираетесь дезертировать, то я вам не препятствую», — ответил Майкл. «Это не наше дело. Но если мы сможем предупредить убийство, то мы это сделаем». «В самом деле», — ответил Шварц, сдерживаясь с трудом. «Вот что, будете вы против нас драться или нет?» «Если прикажут, будем», — ответил Майкл. «А если некому будет приказывать?» «Тогда мы не будем вам препятствовать отсюда убраться, напротив. Мы будем очень рады». «Берегитесь», — зарычал Шварц. «Я говорю вам, берегитесь. Не беспокойся. Побережемся», — ответил Майкл. «Они выступят сегодня ночью», — добавил он, глядя вслед ушедшему Шварцу. «Нам нужно будет взять в кровать винтовки и не спать. Я смутно подумал о том, сколько времени мы сможем еще выдержать это страшное напряжение и эту невыносимую жару». «Пойди найди Болидара», — сказал Майкл после краткого молчания. «Я тоже его поищу. Приведи его ко мне, если ты его встретишь. Мы расспросим его. А потом посоветуемся с Сент-Андре и прочими. Ну и попробуем что-нибудь придумать». Я пошел в казарму. Болидар сидел вместе со Шварцем, Брантом, Хефом, Воге и еще несколькими заговорщиками у кровати Шварца. Я сделал вид, будто ищу кого-то среди своих товарищей, а потом вышел и сообщил о виденном Майклу. «Ну, значит, все в порядке», — сказал он. «Что бы эти дураки ни назначили на сегодняшнюю ночь, Лежон узнает и примет свои меры. Все же следовало бы переговорить с Болидаром. Как знать, может, еще что-нибудь услышим». Полчаса спустя мы возвратились в душную, вонючую казарму. Большинство солдат лежало на койках. Болидар сидел на скамье и чистил штык. «Может быть, ты вычистишь и мы заодно?» — сказал я, подойдя к нему. «Выходи за мной», — шепнул я ему, передавая свой штык. Я прошел к койке, начал раздеваться и, взяв кружку, вышел во двор, будто бы за водой. Во дворе я остановился и стал ожидать Болидара. Минут через 10 его фигура появилась в освещенном квадрате двери.